пробурчал экономист, глаза которого снова смотрели в кривь и в кость. Он созерцал свой пустой стакан и корчил недовольную гримасу, словно бы его обокрали. «Умные люди те, кто раздербанил эту страну и весь мир, лишив наших внуков будущего, господин специалист по литературе», — заключил он. «Запомните мои слова». И Леонард почему-то запомнил их. Среда. Вэлл не пришел ночевать во вторник и не появился в среду утром. После полудня Леонард позвонил в полицию, чтобы заявить о пропаже ребенка. После 45 минут общения с голосовыми роботами и ожидания. Во время ожидания на телефонной станции Лос-Анджелесской полиции почему-то играла турецкая музыка, напоминавшая Леонарду вопли жертв преступлений. Ему наконец ответил сержант полиции. Потом он еще 10 минут прождал соединение с отделом по розыску пропавших, после чего у него попросили изложить факты. Как только Леонард назвал возраст внука 16 лет, весь интерес у полицейского пропал. Наконец последовал совет. «Ждите неделю, позвоните родителям друзей вашего внука, вдруг парень у них. Если не появится через неделю, позвоните снова». Леонард позвонил бы родителям друзей Вэлла, но из всей компании он знал только Уильяма Коина. А в постоянно уменьшавшейся онлайновой телефонной книге не обнаружилось ни одного Коина. Этот парнишка Уильям в тот единственный раз, когда они встречались, явно игнорировал Леонарда. Что-то он сказал снисходительным тоном, будто его мать работает у японского советника или в муниципалитете, обеспечивает связь с офисом Амуры. Леонард посмотрел все официальные городские онлайновые указатели и справочники Гетти Касла. Но и там не нашел Коина. Стоп. Вэлл в прошлом году вроде говорил, что родители его приятеля Билли К. развелись. «Все это приятели из разбитых семей», — заявил тогда Леонард. И получил в ответ поток презрительной болтовни. Среди прочего, Вэлл сообщил и об этом. Если она разведена и снова взяла девичью фамилию, то как ее найти в списке сотрудников Амуры? Леонард понятия не имел и прекратил поиски в этом направлении. Наконец, рано утром он оставил записку Вэлла с просьбой позвонить, если тот вернется до его возвращения. А сам весь день ездил на велосипеде по городу, доезжал до десятки на юге, до блокпостов на Хайленд-авеню, через Беверли-Хиллз на западе, до контрольно-пропускных пунктов Реконкисты у Римонта-Гарденс на востоке и до Глендейла на севере. Повсюду виднелись конвои из бронированных военных машин, принадлежавших Национальной гвардии, ДВБ и даже армии. Где-то на юге поднимался очень густой дым. Ни о каких чрезвычайных происшествиях Лос-Анджелесское радио и местные сайты не сообщали. Вернувшись около 7 вечера в свою полуподвальную квартиру, все еще пустую и темную, Леонард не находил себе места от злости и волнения. Возможно, эта мысль навеяли ему военные машины с вонючими дизельным выхлопами, при виде которых он начинал как сумасшедший крутить педали, чтобы не попасть под колеса. И все же Леонард спрашивал себя, вдруг Вэлл стал таким агрессивным и неуправляемым из-за того, что ему исполнилось 16, и меньше чем через год предстояло попасть в армию. Этому был посвящен последний настоящий разговор Леонарда с внуком, накануне празднования ее 16-летия. Они сидели вдвоем. Леонард был уверен, Вэлл сильно обижен на отца, не позвонившего ему, но об этом говорить не стали. Вопросы Вэлла тем вечером касались в основном призыва в армию, способов его избежать. Для здорового белого американского юноши, который получил на телефон анкету и зарегистрировался как Вэлл, таких способов практически не существовало. И войн, что вели американские солдаты в интересах Индии и Японии. В этой последней проблеме Леонард совсем не разбирался. Он и в самом деле никак не мог понять, в чем суть гегемонии НВА СВП, а тем более, как выглядят ее военные цели в Китае и других местах. Он мог только сказать, что отправка войск по вопросу финансово более стабильных стран – Индии и Японии – была для Америки одним из немногих источников твердой валюты.